Да-да, сестра, сестра, когда это они уже успели? Хм, ну и ладно, так даже лучше. Стратегию сражения с Голиафом я уже рассказывала. Обсудим ее еще раз на первом привале. Вопросы? Нет? Прекрасно, Рю завершила свою речь и, прикрыв глаза, облокотилась об мое плечо. Не беспокойтесь. Арня подняла вверх кулаки и весело задергала ушками. Мы справимся, Ньян. Я, следуя примеру Рю, тоже прикрыл глаза и вспомнил наш с Харухими разговор. Серьезный разговор. Она не хотела, чтобы мы все делали сами. Боялась и отрицала это. Вот Ренард и воспылала нешуточным рвением помочь нам, если не в физическом плане, то хотя бы бафом. После недолгих споров я, как и Рю с Иной, вынуждены были сдаться под напором двух зооморфов, причем Арни настолько запала в душу желание Харухими, что она использовала довольно необычные, но, как ни странно, эффективные приемы, типа больших и очень печальных кошачьих глаз. Самое удивительное, что это даже на Рю сработало, отчего вечно собранная эльфийка целый час гладила и сюсюкалась со своей названной сестрой, а та была не против. Ужасное умение, БРР. А если Харухими обучится у своей старшей сестры подобному навыку, ао, это будет катастрофой, хм. Шутки шутками, а на моем ядре немного неспокойно. Причем интуиция молчит, и это учитывая новый уровень моего относительно полезного умения. Может, я просто волнуюсь за самую слабую из нас? Я раскрыл глаза и перевел взгляд на Харухими, которую буквально тискала Арня, рассказывая ей что-то о мягких игрушках и отсутствии он их в ее детстве. Меж тем Ина заняла мою вторую руку и, как ни странно, уснула. Возможно, из-за волнения или переутомления. И чем вам так нравятся эти запасные части? Тихо поинтересовался я, улыбнувшись вопросу. Обычный металл, хм, они принадлежат тебе, просто ответила фея, приоткрыв левый глаз. Поэтому я никогда не отпущу эту руку. Это, я попытался подобрать правильное слово, но логические цепочки предательски молчали. Это приятно слышать. Тогда никогда не отпускай меня, так ты всегда сможешь быть рядом. Обещаю, Люд. Только мы отвернулись, Ньян, а они уже флиртуют, Ньян. Воскликнул возмущенный голос. Харухими, Ньян, давай, в атаку, Ньян. Я Ньян сказала в атаку, Ньян. Ньяхаха. Примечание к части. Не вычитывал. Спасибо закинувшим мне деньгу на клаву, сегодня-завтра заберу новую. Глава 52. Харухими разорвала облачко тумана, устилающего все пространство 11-го этажа, и с рыком вонзила острие блестящего кинжала в толстую ногу орка. Эрраа! Взревел монстр. Он махнул свой палец и, будто пытаясь попасть по назойливому комару, но Ренард не стояла на месте и вновь скрылась в густом белом тумане, медленно двигающемся в хаотичном направлении. Монстр зарычал и оглянулся в поисках убитой жертвы, после чего орк глупо похлопал поросячьими глазками и перевел взгляд на свою палицу, но, к величайшему удивлению тупой антропоморфной твари, она была девственно чиста, без единого следа крови наглой мошки. «Эррррр, Граа!» — возмущенно прорычало чудище, топнув раненной ногой, отчего его красные глаза на мгновение зажглись двумя огнями звериной ярости. Меж тем Харухими мелькала перед чудищем, то выбегая, то вновь скрываясь в тумане. Своими молниеносными движениями девушка-лисица заставляла чудище глупо крутиться вокруг своей оси в безуспешных попытках отыскать свою проворную цель, но это было тщетной затеей, монстра специально вели, ведь юная авантюристка, вступившая в лабиринт всего несколько дней назад, собиралась убить свою первую сильную жертву. «Получай, получай, хи-хи-хи!» — воскликнул звонкий женский голос, привлекший внимание монстра. Но Харухими, тихо посмеиваясь, появилась за спиной чудища, с противоположной прозвучавшему смеху стороны. Она крест-накрест резанула монстра под коленную чашечку, вынув из-за пояса второй серебристый кинжал, и вновь скрылась в густом тумане. Монстр жалобно рыкнул и грузно опустился на раненое колено, помогая своей тяжелой туше держаться при помощи кривой палицы, но это была ошибка. «Хи-хи-хи, ну фу-фу, я тебя убью!» — воинственно крикнула Харухими. Девушка вновь выпрыгнула из тумана, запрыгнув монстру на шею, и тут же воткнув оба клинка в толстую шею чудовища. «Хва-а!» — орк взвыл от резкой боли и начал яростно трясти своей тушей и небольшой головой, пытаясь скинуть Ренард, но проворная убийца крепко держалась за одолженные у Рю клинки. Девушка игнорировала теплую кровь, брызжущую из ран твари прямо на бледную кожу лица, на котором виднелась безумная улыбка. Она игнорировала мерзкий привкус крови на губах и вместо этого облизнулась, действуя на пробудившихся звериных инстинктах, до поры до времени дремавших внутри хрупкого тела юной принцессы. Сейчас в ее мире были лишь охотник и жертва, пытающиеся из последних сил скинуть зооморфа со спины, но вот рука монстра дрогнула и чудище, издав протяжный вой, повалилось вперед, подогнув под своей жирной тушей палицу и сломав в локте свою же руку. Монстр все еще дышал и затуманенными глазами смотрел перед собой. В его плавающем взгляде появилась чья-то серая окровавленная мантия, после чего тварь яростно хрюкнула, услышав мелодичный смех. «Я, извини, но я тебя убью, хи-хи», — тихо произнесла девушка, нагнувшись перед мордой опасного чудища. «Я отомщу тебе за детскую травму. Мне так долго снились кошмары после нападения на ту повозку, но...» «Нет-нет, хи-хи, я сделаю это ради мастера». «Ради мастера, да, Граа», — жалобно взвыл орк. В его глаза одновременно вонзились кинжалы, но они уперлись в кости и не смогли достать мозга, так как у Ренард просто не хватало сил. Все же она до сих пор была первого уровня. «Ну, почему ты до сих пор жив?» Вслух удивилась девушка, с мокрым хрустом вынув клинки, лишь для того, чтобы вновь вонзить их в кровавую кашицу, оставшуюся в глазницах орка. «Умри уже, ради мастера, давай, хи-хи». Харухими из разу в раз вгоняла клинки в глазницы чудовища, продолжая его не менее чудовищную агонию. Так длилось несколько минут, пока монстр, откусивший от боли свой язык, являющийся слабейшим местом орка, наконец не издал свой последний протяжный вдох и с хлопком не превратился в облако праха. Серый прах, словно грязный снег, спадал на посмеивающуюся Харухими. В ее глазах подрагивающими кострами горели два белых огонька, а из-под мантии лился яркий свет, перемешавшийся с разнообразными символами и рунами, окружившими окровавленную голову девы. И это означало лишь одно. «Мастер Люд, вы видели?» «Видели. У меня, хи-хи, получилось. Получилось, ну фу-фу». Девушка перевела взгляд влево, откуда медленно шагали несколько авантюристов с нечитаемыми выражениями лица. Харухими даже не обратила внимания на металлическое древко люцерны, просвистевшее рядом с ее волосами и с хрустом вонзившееся в захрипевшего импа, выросшего за спиной зооморфа, настолько она была погружена в прошедший азарт безумной битвы. Да, 3 дня лабиринта очень сильно повлияли на девушку с красивыми лисьими ушками. «Хаэм, молодец, Харухими», — медленно произнес Лют и вздрогнул от милой улыбки Ренард. Интуиция и системы парня буквально кричали, что что-то здесь не так. «Ты прекрасно справилась. Очень хорошо, Хаэм. Молодец, Ньян». Харухими вскочила на подогнувшиеся от перенапряжения ноги и покачнулась, но смогла удержать равновесие. Она снова засмеялась и, подбежав к Люту, прыгнула в его объятия, так и не выпустив из рук клинкирю. «Спасибо, мастер. Это был провал. Мой провал, как командира. Мы здесь всего 3 дня, но, видимо, взяли слишком большой темп и не учли ни человеческого энтузиазма Харухими. Арю ведь предлагала передохнуть нам, увидев состояние самого слабого из нашей троицы, но Ренард отказалась, и вот что из этого вышло». Я покосился на прищуренные глаза эльфийки, обещающие мне серьезный разговор. «Люд, ты должен был починить ее, а не доломать», — буквально говорил ее взгляд и кричали мои системы с логическими цепочками. «Вот почему я слушаю Харухими и не могу сказать ей твердое «нет», я не понимаю себя и эту аномалию. Разве это сложно?» «Нет, не сложно. Так в чем проблема? В чем, собственно, дело?» «Ну, сначала Харухими попросила выдать ей клинок, когда Ренард случайно сломала свой магический посох об голову гоблина. Уже тогда нужно было обратить внимание на ее странную улыбку, взгляд и переломленное деревянное острие посоха, торчащее из глазницы верещащего чудовища. Рю отдала ей свои кинжалы и провела для Харухими небольшой урок на привале, показав, как правильно использовать клинки и не убить себя при этом. Ну, стоит отдать ей должное, самка быстро запомнила и даже применила эти знания на практике. А вообще, все началось намного раньше, с первого убийства Харухими. Я поймал для нее кобольда и переломал ему все кости, но так, чтобы он остался жив. Нашей принцессе было очень страшно убивать свое первое чудовище, ее руки жутко тряслись, она не смогла с первого раза вонзить клинок в сердце монстра, а после убийства бедная Ренард еще и опустошила желудок. Ну, это нормально, у новичков такое часто, особенно у тех, кто с детства следовал закону «не убей». Есть много королевств, где за столетия этот закон устоялся и все решается через судебную систему, так что ты не сможешь наказать вора самым быстрым и эффективным способом, если поймал его. Ну это так, для примера. В таких королевствах детей с детства учат и заставляют усвоить самый главный закон, и что убивать плохо. Вот и Харухими была из подобной семьи, тем более отец занимал очень серьезную должность, но это почему-то не помешало ему изгнать свою дочь, а перед этим чуть ли не дойти до детоубийства. Хаэм не досмотрел. Ее психика до сих пор нестабильна, и воздействие от ауры Иштар никуда не исчезло. Она исчезнет только после того, как Иштар сама заберет свою ауру или вернется на небеса, так мне объяснила Лаки. Хотя с другой стороны ей явно весело. Хаэм, и у нее талант в воинском мастерстве, что видно наглядно. Всего 3 дня, и уже в одиночку убивает орка. Конечно, у нее сразу несколько учителей и сильная команда, которая обязательно поможет, но прогресс же никуда не девается. А еще Ренард поставила новый рекорд, за 3 дня достигнув 2-го уровня, и при этом Харухими не могла использовать на себе свой баф, так как это одно из главных ограничений ее магии. Хаэм, удивительно, ты хорошо справилась. Я аккуратно убрал с ее лица слипшиеся от крови волосы, серьезно кивнув. Побила мой рекорд, поздравляю. Хи-хи, спасибо, мастер. Она уперлась лицом в нагрудник моих доспехов Героя Северного фронта, которые я успел починить вместе с протезами, после чего продолжила говорить еле слышным шепотом, вот только его услышали все. Это все благодаря вам, мастер Люд, Ирюса и Наярни. Если бы не вы, я никогда бы не смогла взглянуть своим страхом в лицо. Наверное, я влюбилась тогда, когда впервые увидела Люта в святом зеркале. Нет, дура, молчи. А вдруг он услышит? Хи-хи, как стыдно, тем более такая, как я, недостойна его любви. Ах, так обидно. Люд, надеюсь, ты доволен? Холодно донеслось от Рю. Она еще раз покачала головой и перевела взгляд на горку праха, оставшуюся от орка. У нее талант. Хотя у всех зооморфов присутствуют звериные инстинкты и предрасположенность к битвам, но у Харухими инстинкты пошли дальше и взяли вверх над ее разумом. Или перемешались. Напомнить тебе, что лисицы – хищники и убийцы. Рюньян, все хорошо, Ньян. Арня подхватила с земли оставшийся от орка кристалл и резко метнула серебристое копье в появившегося из тумана орка. Пришедшийся в пузо монстра удар был настолько сильным, что буквально взорвал верхнюю часть тела чудовища. Блин, уньянья, теперь за копьем бежать, Ньян. Не все хорошо, возразила эльфийка, продолжив взирать на шепчущую Харухими. Лабиринт, постоянная опасность жизни и сражения с монстрами воздействуют на неокрепшую психику. Не забывай, что она перенесла в прошлом. Харухими может сойти с ума. Харухими, все слышала? Я пропустил шепот девушки мимо ушей, привлекая ее внимание. Тебе нужен сон, не против? А, ну, я немного устала, но не стоит задерживать из-за меня группу. Я могу идти, да. Рю оборвала ее речь, уколов пальцем в особую точку на шее. Я подхватил обмякшее тело на руки, продолжив выслушивать поучения эльфийки. Я не говорю, что ее изменения – это плохо. Рю подхватила свои кинжалы, выпавшие из окровавленных рук Харухими, и указала одним из них на спящую девушку, продолжающую счастливо улыбаться во сне. Я бы даже сказала, что они помогают ей справляться с переживаниями и влияют на волю, перестраивая разум в более гибкую форму, способную перенести больше напряжения. Вначале она не могла смотреть на кровь, а сейчас хладнокровно убила орка. Прирожденный убийца. Но в данный момент ее психика нестабильна и не стоит продолжать давить на нее. Я кивнул, соглашаясь с ее речью, и перевел взгляд на появившуюся около меня Арню. Она наклонила голову в бок и вопросительно разглядывала спящую самку, а в ее руках я мысленно отметил ее копье и мою люцерну. Устроим привал на 8-м уровне и подождем, пока Харухими не очнется. Рю кивком предложила следовать за ней. Последим за ней. Если ее состояние не окрепнет, то вернемся обратно в город и перенесем поход на неделю или несколько недель. Это время будем скрываться у Лаки, если она позволит. Думаю, это разумно. Хаэм, Рю, как более опытная, в данный момент является предводителем нашей группы. Я не дурак и понимаю, что наши знания и опыт разнятся, и хоть последнее слово остается за мной, как капитаном и главой семьи, но я всецело доверяю Рю и Арне. Зато я учусь и когда-нибудь смогу без ошибок вести в сражение свой клан, хоть этого хотелось бы избежать. Любое сражение имеет свойство оканчиваться трагично, как для злодея, так и для героя. Вот сейчас эльфийка и ведет нас, время от времени объясняя те или иные события для меня или Харухими, а Арня ей помогает, иногда добавляя что-то от себя или просто делясь опытом из своего прошлого. Хаэм, Арня, я мало знаю о ее прошлом, если так подумать. Конечно, не мне об этом говорить, так как о моем прошлом мои самки знают и того меньше, но я видел, как девушке-кошке трудно вспоминать что-то из былых событий, вот и не интересовался. Но из моей головы никак не может выйти изображение герба ее прошлой семьи, где-то я его видел или читал о нем, но логические цепочки никак не могут вспомнить, откуда или где я его увидел. Хаэм, я уже несколько дней пытаюсь поймать эту назойливую мысль, порхающую в голове, словно ловкая птица, но мне никак не удается ее схватить, отчего я с удвоенной силой пытаюсь потянуть за правильную ниточку логической цепочки. Я поморщился под шлемом, осознав, что отвлекся от мыслей, после чего покосился на прижавшуюся к моему нагруднику принцессу. Мне хочется ее починить, а не доломать. Это стало моей целью, но кто дает мне право решать за Харухими? Когда она проснется, нужно будет с ней обсудить, что мы будем делать дальше и сумеет ли она укрепить свою волю. Нет, я не говорю, что ее сражение с орком было ужасным или нечто подобное, наоборот, она показала себя с лучшей стороны, но этот смех и кровожадные выкрики очень напоминают мне себя. Хаэм, я вслух окончил мысль, цыкнув. Мья, Лютик Мьян, все хорошо, даже не знаю, честно признался я Арне и на мгновение встретился с карими глазами самки. Арня, почему ты так радовалась за Харухими? Ну, там, во время битвы с орком. Как почему, Мьян? Она дернула ушками и похлопала копьем по своему плечу, скрытому кожаным наплечником. В другой руке самка сжимала мою люцерну. Это не поминает мне зверификацию, Мьян. Разве Мьян это не я прекрасне? Подожди, я остановился и вопросительно взглянул на свою ношу. Зверификация – это умение, доступное всем оборотням, то есть зооморфам, типа волк. Это их особенность, позволяющая усиливать себя за счет диких инстинктов и звериной жестокости. Некоторые особи вроде как умеют трансформироваться в волков, хаэм, и причем здесь Ренард, мья, глупенький Лютик, мья ха-ха, меня постучали по шлему, видимо, обозначив мою глупость, после чего девушка-кошка начала медленно, пытаясь не някать, что выходило у нее просто ужасно, разъяснять мне свою идею. Харухими у Ньяс кто? Лисичка Ньян. А лисичка ближе Ньян к кому? К собачкам Ньян, а не к котикам. Поньял, мне рассказывали, что оборотни восприимчивы к лунному свету и могут трансформироваться или пробуждать инстинкты только при контакте с ним, это одно из условий. Рю нахмурила тонкие брови, после чего оглядела грязное лицо спящего зооморфа. Но этим можно многое объяснить. В лабиринте нет луны и лунного света, между делом напомнил я, встряхнув свою спящую ношу. Она не оборотень, а Ренард, и ее особенность – магия, а не зверификация. Книги не могут ошибаться. Мья, Лютик, а если в ее роду Ньян были волки? Я несколько секунд сверлил улыбчивое лицо Арни нечитаемым взглядом, после чего цыкнул, понимая, что меня уели. Конечно, Ренард может получиться только от другого Ренарда, но что, если в ее роду были люди? А до этого у человека в родословной можно было бы встретить оборотня? Соглашусь, это притянуто за уши. Тем более Ренарды славятся своими дивными традициями и чистотой крови. Хотя кто знает, что могло случиться за тысячи лет. И если в Харухиме есть кровь оборотня, то какой процент? Или раз она девушка-лисица, то может, в ней есть своя доля инстинктов. Идем дальше. Мне нужно подумать. Хаэм, я пожевал губу и продолжил гонять логические цепочки, перескакивая с одной мысли на другую. Лишь Арня мерзко посмеивалась, ударяя меня в больное место. Дарю тяжело вздыхала, не одобряя наше ребячество. Ребячество в шибко опасном лабиринте. Мьяхаха, обиделся. Не обиделся я. Вы дети или авантюристы? Имя. Санджоуна Харухими. Возраст. 15 лет. Ур. 1-2. Сила. D-529-0. Выносливость. D-598-0. Ловкость. C-646-0. Скорость. B-704-0. Магия. A-892-0. Волшебный молот. Магия увеличения уровня. Может быть применена только на одну цель. Не работает на заклинателе. Перезарядка и длительность заклинания зависит от вложенного разума. Неф. Берсеркер. Повышает силу атаки каждый раз, когда пользователь получает урон. Сила эффекта зависит от злости и ярости пользователя. Неф. Метка зверя. позволяет пользователю обозначить цель незримой меткой, увеличивает весь урон, наносимый пользователем по отмеченной цели, усиливает способности пользователя. Пользователь получает возможность ощущать передвижение цели, невзирая на препятствия способности цели. Я с интересом взирал на вспыхнувшее перед моим лицом окошко. Оно, в отличие от моего окна статуса, было белого цвета и, как видно, являлось окном статуса Харухими. Мои эксперименты доказали, что мне стоит просто прикоснуться к кому-то из своей семьи и пожелать увидеть их окно статуса, чтобы вызвать это плавающее перед глазами окошко. Удивительно. И этот эффект случайно вызвал Эрня, а я даже не догадывался о подобном. Хм, воистину, век живи, век учись. Да, остальные тоже могут это делать, поэтому сейчас вовсю практикуют новый навык или играются. Ну, играется только Эрня, а вот Рю, как и я, вчитывается в окно статуса Харухими, чему-то кивая. За 3 дня Ренард неплохо поднялась. Первое время я охранял Харухими, пока Рю с Эрней добывают монстров, позволяя слабейшему участнику добивать их, но потом она прекратила ждать и начала в одиночку убивать самых слабых, выбрав своей целью гоблинов. Конечно, мы все помогали ей и обороняли, но старались особо не мешать, позволяя Харухими учиться. Потом пошли кобальды, импы, и вот таким методом мы постепенно пришли к орку, который дал нашей девушке-лисице новый уровень. Мои логические цепочки так и не поняли, почему именно этот монстр даровал Харухими уровень, ведь он все же рассчитан на первачков, но, судя по всему, это как-то связано с детскими страхами моей новой самки. Я тихо цыкнул от своей последней мысли, припомнив шепот Харухими во время нестабильного состояния. Она сказала, что влюбилась в меня. Нет, это глупо. Скорее всего, так воздействовали на нее звериные инстинкты разбитого разума, ведь разумные не могут так быстро сойтись с кем-то, тем более мы знакомы очень и очень мало времени, несмотря на нашу порядком окрепшую связь. И вообще, я просто ищу оправдания. Да, я поморщился и вновь сменил тему, вернувшись на предыдущую. Так вот, она получила уровень за орка, преодолела детский страх, поэтому фауна внутри этой самки решила, что это достойно нового уровня. Хм, или так решил я, ведь фауну этой самки даровал именно я. Одно из двух, но, к сожалению, я не могу это проверить. Вот видите, Ньян, поинтересовалась Эрня, отвлекая нас с Рю от тяжелых мыслей. Зооморф приложила руку к груди Харухими и, судя по сияющими 2 розовыми огоньками глазам, сейчас просматривала окно статуса своей подруги. Я же Ньян говорила, ня-ха-ха, это ничего не означает, покачала головой Рю. Она не получила навык зверификации, но получила метку зверя и берсеркера, что напрямую выливается из ее действия и поведения. Я решил возразить, получая веселый кивок от Эрни. Мой взгляд упал на потрескивающий костер, на котором в оловянном казане варилась мясная похлебка. Запах, конечно, может привлечь монстров, но мы поставили ловушки и в любой момент можем отбить атаку. Тем более монстры ощущают сильных авантюристов, поэтому будут обходить наш лагерь, размещенный в относительно безопасной зоне, стороной. Чуть поодаль на моем меховом плаще лежала Харухими. Ее глаза подрагивали во сне, а бледная рука крепко сжимала мою черную перчатку. Казалось, что она боится отпустить ее. Эрня отмыла и переодела девушку-лисицу, так что сейчас на ней практически не было засохшей крови и другой грязи. Лишь волосы в нескольких местах до сих пор были слипшимися, да на лице виднелись следы смытого макияжа. Но это не проблема, перед выходом из подземелья Рю снова нанесет его. Если первый навык часто встречается у амазонок, то о втором я не слышал, добавил я, погладив подбородок и нахмурив брови. А вы, ня-а, это редкое умение. Возможно, она первая, получившая его, ответила эльфийка, скопировав мое выражение лица. Плохо. Я думал развивать ее, как мага поддержки, но теперь придется составить новый план. Атакующий маг, ориентирующийся на скорость. С другой стороны, это моя специализация, поэтому подстроить свой путь развития под Харухими будет легче. Есть предложение, я бы дала Ньян ей рапиру, тут же отозвалась Эрня. Она оглядела свои руки и, забавно рыкнув, выставила полусогнутые пальцы перед лицом. Ньяррррр, а еще ей бы Ньян подошли боевые Ньян-перчатки. Когтистые боевые Ньян-перчатки. Когти, говоришь? Рю наклонила голову в бок и облокотилась об мое плечо, прикрыв глаза. Это бесполезное оружие, если отсутствует техника битвы. В нашем случае полезней будет рапира. Я смогу обучить ее одному из известных мне стилей, но вот для оружия понадобится что-то из очень крепкого, не ломающегося материала. Адамантия или оружие с внедрением элемента дюранделя, я умно покивал, после чего вздохнул. К сожалению, моих умений не хватит на последнее. Мы будем думать ней вперед, воскликнула Зооморф, подняв сжатые кулаки вверх. За ее спиной неодобрительно вздымался хвост. Пусть сама решает, Мьян. Хорошо, конечно, одновременно ответили мы с Рю, после чего переглянулись и улыбнулись. Другое дело, Мьян. Я хотел было перевести тему на копье и боевой стиль моей каштаново-волосой самки, но наше внимание привлекла Харухими. Она плавно приподнялась, зевнула и сладко потянулась всем телом, начав тереть сонные глаза. Я уснула, а вот в ее изумрудных глазах мелькнуло понимание. Она быстро вскочила на ноги, залившись краской, после чего скрыла лицо за руками. «Ух, как стыдно! Прошу прощения, Харухими доставила вам столько хлопот!» Она вернулась, произнесла Рю и кивнула. «Харухими, успокойся!» Я поднялся со своего места и вручил Рю мой шлем, до этого момента покоящийся на коленях. «Это моя вина!» Нужно было заметить, что... «Нет-нет, мастер Люд!» Она взглянула на меня сквозь пальцы, попытавшись не смотреть в глаза. «Это моя вина. Мне очень сильно хотелось вам помочь и не быть обузой, а сейчас из-за меня. Мья, дурочка Ньян, прекращай». Арня важно подошла к девушке лисица и похлопала ту по плечу, взглянув на опустившую руки Ренард, словно генерал, что осматривает проявивших доблесть воинов. «Ты отлично справилась, Ньян. Я горжусь тобой, Ньян. Правда?» Недоверчиво донеслось от темноволосого зооморфа. «Конечно». Арня еще раз хлопнула Харухими по плечу, заставив тупо шатнуться, после чего весело засмеялась. «Мья-ха-ха, ты большая молодец, Мьян. Спасибо, сестра». Зооморф порывисто обняла продолжающую смеяться Арню, на что мы с Рю синхронно закатили глаза и вздохнули. Эти двое очень быстро спелись. Хаэм, не сказал бы, что это большая проблема, но Арня может обучить Харухими чему-то плохому. Не в смысле зла, а в смысле глупости. Судя по всему, ее состояние стабильно, задумчиво донеслось от Рю. Она перевела взгляд в мою сторону и продолжила крайне серьезным голосом. «Предлагаю вернуться в город. Харухими было бы неплохо отдохнуть несколько дней. Наставница, я прекрасно себя чувствую». Тут же воскликнула девушка, прижав сжатые кулаки к груди. «Не стоит из-за меня останавливаться. Клянусь, я не подведу и то, что вы видели, больше не повторится. Последнее слово за тобой». Люд, эльфийка на мгновение покосилась в сторону Ренард и полностью проигнорировала ее. Мне оставалось устало вдохнуть и указать пальцем вниз. Мы пойдем дальше. У нас есть цель и сейчас нам нельзя останавливаться. Я сделал паузу, оглядев присутствующих, и остановил взгляд на самки с лисьими ушками. Харухими, это будет твоей проверкой. Тебе нужно сдерживать эмоции стальной хваткой воли. Проверь свое обновленное окно статуса. Припомни свою прошлую битву и поймешь, о чем я говорю. Я спрятал руки за спину, продолжив прохладным тоном. Страсть ведет к силе, но неограниченная холодной волей металла страсть подобна мощной магии, способной уничтожить пользователя изнутри. Ярость, злость и другие сильные эмоции с темным оттенком, все это ты должна держать в узде, применяя только тогда, когда тебе это будет полезным или необходимым, Харухими, не наоборот. Не давая эмоциям направлять твои побуждения, не позволяя им вступать в резонанс с желаниями. Так ты будешь совершать ошибки, а ошибки в расчетах ведут только на одну дорогу, прямо к колесу сансары. Я поняла, мастер. Ренард вырвалась из схватки Арни, опустилась на колени и отвесила мне церемониальный восточный поклон. Герой, Харухими не подведет вас. Встань, я указал пальцем на мясную похлебку, иди, кушать иди и прекращай кланяться, хорошо? Харухими, я же просил прекратить это делать, в следующий раз я обижусь, поняла? Прекращай пачкать колени и руки, лучше просто улыбнись. Я подошел к ней и помог подняться, аккуратно погладив слипшиеся волосы. Уговор, принцесса, помни, что мы семья. Не знаю, как было в твоей прошлой семье, но здесь никто никому не кланяется и все держится на искренности. Спасибо, ма. Люд, Ренард перебила мою речь, которую я повторял не первый и явно не последний раз, после чего с ненаигранной улыбкой взглянула в мои глаза. «Я больше не буду, обещаю. Хаэм, я верю тебе. Рю, о чем Ньян он только что Ньян вещал, М? Что-то о страсти и прочем, Ньян. Он что, Ньян хочет, чтобы мы были страстными, Ньян? Вообще-то, Ньян, я очень-очень страстнее кошка, Ньян. Потом объясню. Рю потерла переносицу и прошла к костру. Я отказываюсь это комментировать. Давайте кушать. Примечание к части. Не вычитывал. Глава 53. Харухими, сейчас, крикнул я, уклоняясь от гигантской руки Голиафа, пронесшейся буквально в метре над моей головой. Начинаю. Последовал моментальный ответ. Стань больше. Это сила и этот сосуд. Множество богатств и желаний. В ту же секунду я побежал назад, оставляя босса на Арнюсрю. Сейчас на 17 этаже лабиринта проходило наше первое серьезное сражение, к которому мы и шли, битва с боссом уровня, с Голиафом. Огромная человекоподобная тварь, около 7 метров в высоту, внушала. Сквозь смуглую кожу монстра проглядывались бугры мышц. Вполне человеческое лицо, будто выточенное из скалы, было искажено в звериной ярости, позволяя любому желающему увидеть торчащие из пасти длинные изогнутые клыки чудища. На плечи монстра спадали черные волосы, довершающие картину. Стоит отметить, что у чудовища отсутствовали половые признаки, но это не имело особого значения. Так, обычное наблюдение. С моего прошлого посещения зал не изменился. Все те же каменные стены, все тот же белый каменный монумент, простирающийся на большую часть противоположной стены, который в народе именуют «стеной горя» и из которого появляется босс, и все те же дыры чуть поодаль, ведущие на следующий этаж. Мы ведем сражение с Голиафом около 15 минут. Все это время я изучал паттерны движения и особенности монстра, подмечая некоторые странности, отличающие эту тварь от других. Ну как, ведем сражение. Харухими расположилась в безопасном участке зала, пока Арня и Рю, с моей минимальной помощью, без особых трудностей уклонялись от монстра и медленно подводили его к центру зала, ожидая моей команды для начала следующей части плана. Да, как я и предполагал, 2/4 уровня могут справиться с этим боссом. Не без труда, конечно же, но если так подумать, то это вполне осуществимо и в одиночку, просто возможная битва займет больше времени. Если бы не план по получению 3-го уровня для меня и Харухими, то битва была бы давно окончена. Даже больше, мы могли бы покончить с боссом в момент его появления из стены, когда Голиаф наиболее уязвим, так как частично скован этой же стеной. В таком случае ему бы не помогли ни огромная сила, способная доставить хлопоты 4-му уровню, ни регенерация, медленно восстанавливающая повреждения. Я мысленно кивнул, видя, что титаническое чудовище расположено ровно в центре зала. Харухими практически завершила арию заклинания, поэтому я принял решение форсировать события и начать вторую часть плана, созданную с мыслями о конце жизни одного монстра, прошептал я, ухмыльнувшись от струящих сквозь плоть эмоций. Я давно хотел встретить босса, вот долгожданное событие и повышало мне настроение, вливая в кровь свою долю адреналина. Поехали, Рю, Арня. Девушки на мгновение оглянулись на меня и одновременно кивнули, после чего Рю запрыгнула на колено Голиафа и оттолкнулась одним мощным прыжком вверх, на мгновение зависнув в воздухе перед туловищем твари, продолжая шептать арию своего атакующего заклинания. Арня же прошмыгнула между ногами колоннами и двумя молниеносными атаками серебристого копья, мелькающего в пространстве от каждого плавного взмаха, подрезала ахилловы сухожилия твари. «Пересеки небеса и пронесись сквозь пустыню, беги быстрее любого, наполнись светом звездной пыльцы и уничтожь моих врагов». Рю зависла в воздухе, засияв мягким белым светом, и расставила руки в стороны, завершив свою арию. По пространству полился яркий зеленый свет, вперемешку со стеклянным треском, и в следующую секунду в тело Голиафа ударил ряд магических взрывов, каждым попаданием отрывающих куски плоти. Граа! Титан содрогнулся и попытался прикрыть лицо правой рукой, но один из взрывов буквально разворотил его запястье, отчего кусок руки повис на куске кожи и вывороченной кости. Из-за перерезанных сухожилий, не успевших отрегенерироваться, чудище начало заваливаться вперед, но продолжающие сыпаться взрывы магическим образом огибали жизненно важные точки и ядро, сокрытое внутри плоти твари. Заклинание действовало по воле эльфийки и специально не добивало монстра, но сила взрывов поддерживала заваливающегося вперед монстра на ногах, постепенно отталкивая его в противоположную сторону. Так было нужно для заключительной части плана. На мои плечи легли руки Харухими, а у уха прозвучал тихий шепот. «Это тело, съевшее подношение, достигни молота и вернись на земь, прошу, одари своим благословением, стань больше». Вокруг моего тела заклубились магические огоньки и я улыбнулся, на мгновение развернувшись к кивнувшей девушке. «Ты потерял, в мою руку вложили люцерну. Без тебя бы я не справился». Я принял свое оружие и мысленно хмыкнул. «Конечно, я ничего не терял, это было бы глупо и нелогично, особенно в бою с боссом этажа. Просто эти фразы были жизненно важны в данный момент. Да, я решил вновь попытаться обойти ограничения окна статуса, и сейчас вслух обозначил огромный вклад Харухими в битву с Монстр Эксом. Как повышается уровень? Почему? Мы уже узнали, что опыт делится от вклада того или иного члена группы в битву с монстром. Поэтому я специально забыл люцерну, заставив себя не обращать на нее внимания и взаправду позабыть про свое любимое оружие, в которое я вложил очень много сил и которое не раз спасало мою жизнь. Было тяжело, но я справился. Оружие передали Харухиме, и уже она перед началом битвы спрятала его где-то здесь, причем втайне от меня. И что же будет, если позабытое оружие завершит битву? Потому что без него я бы вряд ли справился. Да, у меня еще есть меч, но он сейчас в городе. Его пришлось вернуть Цубаки. Самка решила что-то то ли проверить, то ли доработать. Хаем, я не вдавался в подробности. В общем, сейчас мы проводим эксперимент. Вдруг моя задумка выгорит и этим действием нам удастся удивить богов, за что и получим новый уровень. Ренард учтиво отошла назад, а я завел копье за спину и задержал дыхание, начав целиться и выжидать известного только моим системам с интуицией момента. Сердцебиение замедлилось. Шум битвы, взрывы и яростный рев монстра также ушли на второй план. Время плавно приостановило свой ход, а волшебные огоньки бафа моей напарницы единовременно расступились перед лицом, давая мне во всей красе увидеть свою цель, окровавленную морду Голиафа, перекошенную от боли и чудовищной ярости на все живое. Я отсчитал 3 секунды и, сделав 2 шага вперед, отдал команду активации магического выброса, задавая люцерне направление своим сильнейшим взмахом. Сначала во все стороны ударил яркий золотистый свет, излучающийся из моей правой руки, а за ним последовал оглушивший меня хлопок. Люцерна за мгновение преодолела расстояние и с громогласным ударом встретилась со своей целью, широко раскрытым глазом Голиафа. Я выдохнул и вдохнул воздух, сжав кулаки. Остановившееся было время вновь понеслось вперед, постепенно ускоряясь. Рю спрыгнула на землю и тут же отскочила назад, а около нее материализовалась Арня и хлопнула свою подругу по плечу, но все присутствующие в данный момент смотрели в одну точку, на вскинувшего от силы удара голову босса этажа. Монстр отступил на шаг назад, его нога подогнулась и тварь медленно, забавно вскинув свои огромные лапы в стороны, повалилась на спину, породив облачко пыли и небольшое землетрясение. «Хайрара!» – жалобно донеслось из пасти все еще живого монстра. Он не двигался, а лишь тяжело дышал, движимый чудовищной регенерацией, продолжающей жизнь монстра. Голиаф попытался поднять дрожащую руку, но ничего не вышло. Видимо, люцерна все же достигла мозга и что-то повредила в нем, но не убила, а регенерация монстра не могла так быстро заживить важнейшую часть тела или же попросту изъять инородный предмет, угодивший внутрь черепной коробки. Что ж, это уже не имело никакого значения. Монстр пал, повержен нашими всеобщими усилиями, а я смотрел на засиявшую золотистым светом запасную часть, с которой слетали очень знакомые руны и символы, будто приветствующие своего хозяина. Эрера, затихающим эхом пронеслось по залу. Имя: Люд Морнингстар, возраст: 15 лет, ур, 2-3, сила: ССС 1167.0, выносливость: ССС 1449.0, ловкость: ССС 1115.0, скорость: ССС 1304.0, магия: ССС 1302.0, герой Северного фронта. Завершена первая стадия. Убийство дракона. Завершена вторая стадия. Победа над злодеем, Эзус. Статус: активирован. Третья стадия. Спасти принцессу. Статус: заблокирован. Четвертая стадия. В одиночку победить армию. Пятая стадия. Исследователь самок. Статус: активно. Первая стадия. Исследуйте 2 самки. Вторая стадия. Нет. Открытая шкатулка Пандоры. Позволяет просматривать окно статуса. Позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно. Жажда мученика. Позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Раса. Существо. Позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело частично перестроено. Плоть голема позволяет пользователю вплетать в свое тело механику без негативных последствий для организма, увеличивает силу и управляемость механических частей. Волчий ужас. Монстры типа «Волк-гончий» ощущают совершенные пользователям действия, направленные на их сородичей. Монстры типа «Волк-гончий» будут ощущать страх и ненависть к пользователю. За короткий срок пользователь совершил геноцид монстров типа «Волк-гончий», досконально изучив их сильные и слабые стороны, усиливает пользователя при битве с монстрами типа «Волк-гончая», последние из отряда нибелунгов. Но вот пришел конец и повести моей. Пал нибелунг отважный от рук своих друзей. Струится кровь из раны, завершился поход. Герой в конце услышит лишь смех своих врагов. Храбрость ведет к вере людей. Вера людей дарует решительность. Решительность способствует росту силы. Сила стирает границы, а отсутствие границ позволяет делать невозможное, совершая подвиги. Во время подвига пользователя невозможно остановить. Героическое рвение позволяет пользователю совершать рывок к намеченной цели из любой плоскости или положения. Количество зарядов – 3. Перезарядка навыка – 10 минут при использовании 1 заряда, 20 минут при использовании 2 зарядов, 30 минут при использовании всех зарядов. Неф. Трикстер. Обходить запреты не так уж и сложно, когда это в твоей сути. Техномансер ранг. Ха. Пользователь получает возможность создавать техномагические механизмы для внедрения в плоть. Кузнец ранг. И. Позволяет пользователю добавлять особые свойства к своим творениям. Удача или интуиция. Ранг. Ха. Увеличивает удачу или интуицию. Аномальное сопротивление ранг. И. Сводит на нет аномальные эффекты типа яд. Неф. Охотник ранг. Иха. Улучшает способности против монстров, с которыми пользователь сражался и получил опыт. Неф. Лансер ранг. Иха. Улучшает способности пользователя при использовании древкого оружия. Примечание. Вы ходите по очень тонкому льду. Величайший грех. Грешника ждет 666-999 кругов ада. Осталось 453-287 перерождений. Каждый новый круг ада памяти душа будет очищена. Может решать, где начнется новый круг ада. И снова никакой магии. ХМ. Я пожевал губу, оглядев довольно странное умение с громким именем Трикстер, и ухмыльнулся. Ну, так даже интересней. Но привлекло мое внимание другое. Развиваемый навык Лансер не только стал сильнее, но и примечание изменил. В прошлый раз там говорилось: будьте бдительны, а теперь это, что вообще происходит? ХМ, лишь больше загадок. Я мысленно убрал окно статуса и посмотрел на Харухими, которая тоже получила уровень. Самка держала за руки подскочившую Арню и вместе с ней посмеивалась, прыгая на месте. Даньян, да, у нас получилось, сестра. Я снял шлем и растрепал влажные от пота волосы, с улыбкой поглядев на подошедшую Рю. Она смахнула волосы с моего лица и погладила меня по голове, другой рукой указав на горку праха за своей спиной. «Твой план сработал», — спокойно произнесла девушка. «Из тебя получится хороший тактик». «ХМ, план-то был моим, но у нас еще было два запасных плана на случай непредвиденных ситуаций. Все они сводились к тому, что Арня с Рю по-быстрому убивают Голиафа. Вот мы и решили при помощи голосования дать мне возможность испытать свой гений тактики и логические цепочки. Причем предложила это Рю, а вот я был против, так как не хотел зазря рисковать. Повезло, я легко отбросил лесть, прекрасно осознавая, сколько неучтенных переменных здесь было. Если бы не вы, Сорни, то мы бы не справились настолько быстро и с такой легкостью. Для этого и существует команда, покачала головой девушка, развернувшись в сторону горы грязно-серого праха, из которой виднелось гигантское ядро монстра, подобного которым я не видел ни разу в жизни. А тебе пора бы прекратить спихивать свои успехи на умение удачи. Когда-нибудь это подведет тебя, и ты падешь в бездонную трясину, из которой очень трудно выбраться. Нужно продолжать верить в себя и свои умения, тем более твоя удача принадлежит только тебе. Ты сам получил ее благодаря своим же успехам, поэтому это часть тебя и твоих сил, на которые стоит полагаться, а не отрицать. Возможно, ты права, я не стал спорить и вместо этого зажал шлем под мышкой, развернувшись в сторону оставшейся группы. Народ, прекрасно справились, но у нас появилась новая проблема, которую нужно решить. Арня с Харухими прекратили смеяться и вопросительно покосились в мою сторону. Как мы будем тащить это здоровенное ядро? Тут около 2 метров, а в Валисе это выйдет на полсотни миллионов, так как это кристалл у первого босса, Я погладил подбородок и еще раз хмыкнул. Мы же хотели большой дом, пора бы собирать деньги. А как же ньян твои аугименья, аугуменья, аугментации, эрньян? Ну это ньян слово твое глупенькое. Аугментации, аугментациями, но дом важнее, серьезно ответил я и насупил брови. Конечно, было бы неплохо улучшить себя, особенно перед битвой с Иштар, но нет, у нас просто нет на это времени, поэтому сначала решим, что будем делать с добычей, потом отложим деньги и когда-нибудь купим дом, в котором мы сможем жить вместе. Вечно пользоваться добротой мамочки мне нельзя, как бы нам ни было уютно в ее трактире. Нам нужна наша собственная клановая территория, то место, куда мы всегда сможем вернуться, это важнее, чем мои улучшения. Эй, Иштар, я здесь, весело воскликнул Гермес, открывая массивные деревянные дверцы в покое богини красоты. Мужчина прикрыл глаза и быстро вошел в широко раскрытые двери, поправив коричневую шляпу Федору, из которой торчало белое перо. На боге был обычный походный костюм, пользующийся популярностью у искателей приключений во время длительных путешествий. Он состоял из широких бежевых штанов, заправленных в высокие кожаные сапоги, на плечи была наброшена синяя куртка, руки скрывали перчатки, а с шеи свисал светлый шарф. Бог на мгновение приоткрыл пронзительные оранжевые глаза, подивившись тишине, несвойственной в рабочее время. Буквально всегда в это время замок Иштар заполняет шум, но сейчас что-то изменилось. Не было вечной мелодии похоти, даже тяжелый аромат муската порядком ослаб. Гермес смахнул с лица золотистый локон и остановился, быстро оглядев погруженный в сумрак зал. Что было еще страннее, божество, известное за способность достать буквально все, что угодно, Иштар вызвало раньше уготованного срока. У Гермеса был год, чтобы достать это, и срок еще не вышел. Точнее, не достать это, а забрать и передать в руки богини красоты. Этот предмет до сих пор находится в другом уголке мира, путешествуя от города к городу, поэтому даже семье Гермеса, являющейся кланом с лучшими посыльными, которым доверяют все страны и услугами которых пользуются буквально все боги, потребовался год. Гермес не знал, что за предмет он должен лично передать Иштар, тем более не его это дело, но задания подобной важности поступали очень и очень редко, но вот его вновь вызвали, причем до обговоренного срока. Бог не был глупцом, поэтому быстро провел параллель между Иштар и Фрией, а быстрый ход разума древнего существа лишь усугублял тяжелые мысли Гермеса, придумывая все новые и новые причины вызова, но думы не отобразились на нарочито веселом лице божества. «Ты заставил меня ждать», — по залу пролетел тихий голос, эхом отбившийся от высоких стен помещения. «Ха-ха, в городе сейчас неспокойно, сама знаешь», — весело отозвался парень, шагнув вперед в поисках скрывающей свою ауру богини. «Пока зашел в гильдию, пока сбежал от своих деток, ты же знаешь, что кое-кто ненавидит мои прогулки по твоей территории». Ответа не последовало, но Гермес обнаружил Иштар. Богиня восседала на нескольких смятых подушках, по смуглой коже, освещенной мягким светом драгоценных украшений из магметаллов, поблескивали капельки пота, хотя вечно молодой бог не сказал бы, что в зале было жарко. Следующей странностью, которую отметил парень, оказались темные волосы, спутавшиеся в нескольких местах, а еще... Гермес сглотнул и не сильно покраснел, коснувшись взглядом объемной груди богини. Он опустил взгляд чуть ниже, скрыл глаза шляпой и отвернулся в сторону. «Зачем позвала, Иштар?» Теплый голос бога дрогнул, но быстро вернулся к своему обычному дурашливому тону. «Твой заказ еще не готов, есть новый заказ, или, ха-ха, хотел разделить со мной веселье дружеской беседы». Уголки губ богини поползли вверх. Она подхватила лежащую на подносе курительную трубку и приложила ее к полным губам. В отличие от старой, сломанной в порыве ярости, она была из другого материала, но внешне мало чем отличалась от предыдущей. Девушка вдохнула полной грудью дым и выдула его в форме очень знакомой шляпы Федоры. «Да», — чарующе отозвалась Иштар, — «я хотела поговорить. Именно с тобой, Гермес, фу-фу, ты ведь не откажешь со мной?» Мужчина вновь взглянул на богиню, безуспешно попытавшись не смотреть на ее манящий взгляд формы. Все же бог был еще тем ходоком. «КХМ, конечно, Иштар, но у меня мало времени. Работа, хотел заглянуть, ха-ха, к нескольким твоим девочкам, если ты, конечно, не против, не против же». Иштар вновь выдула облачко дыма. Казалось, что она не услышала Гермеса или полностью проигнорировала его, и вместо этого молвила тихим голосом, дрожащим от витающей в нем злости. Фрея, эта заносчивая сучка, называющая себя королевой, вновь унизила меня. Ты уже знаешь, что здесь произошло. Все знают. Ворвалась на мою территорию, словно пыльный ураган. Побила моих девочек, проигнорировала штраф. Иштар сдержалась, чтобы не сломать курительную трубку. И кое-что похитила. Глаза богини наполнились сиреневым светом и вспыхнули двумя потусторонними огнями, от взгляда которых Гермес вздрогнул. Ты же у нас знаешь все и обо всех, кто владеет информацией, тот владеет миром, не так ли? О, я практически уверена, что ты уже давно знаешь о том предмете, который я приказала тебе доставить. Фу-фу, ты ведь уже знаешь, что мне нужен убийственный камень, и что я хочу скинуть с трона одну зазнавшуюся богиню. Что ты? Медленно произнес Гермес, сбрасывая свою маску дурачка. Его глаза расширились от понимания, а шестеренки мыслей быстро завертелись в хаосе мыслей. Ты хочешь скинуть Фрию при помощи убийственного камня, но как? Это запретный ритуал, для которого нужен Ренард. Бог захлопнул рот и прикусил язык. Гермес понял, что сказал лишнего, но, к сожалению, он не ощутил практически неуловимую тонкую ниточку ауры богини красоты, коснувшуюся разума бога. Ох, так ты не знал? Иштар приподняла вверх бровь и грустно улыбнулась, начиная медленно подниматься со своего ложа. Ничего, это уже не секрет. Главное, что ты будешь держать эту информацию за зубами, ведь так? Бог скованно кивнул в ответ, наблюдая за действиями богини красоты. Она наклонилась и отложила в сторону курительную трубку, после чего потянулась всем телом, сделав это так, чтобы ничто не скрылось от прикованного взгляда Гермеса. Хитрая хищница уже поймала в свою сеть добычу, а жертва так и не догадалась о своей плачевной участи. Вот Иштар, завораживая взгляд плавностью своих движений, сняла с шеи ожерелье и отбросила его в сторону. Потом последовала звонко ударившаяся об пол корона, за ней сережки с пробитых сосков, а дальше светлые побрякушки с ног. «Гермес, у тебя есть информация, что осветит тьму моего падшего настроения. Ты же знаешь, кто похитил мою Ренард, или что-то, что сможет ослабить одну ненавистную моей душе женщину. Любая информация подойдет, фу-фу-фу. Ты же знаешь, что из меня плохой лжец». На бога вовсю подействовала тяжелая аура Иштар. Он уже не отводил взгляд, прикованный к волшебным формам богини красоты, и даже не думал о том, что говорит, особенно во время разговора с богиней красоты. Иштар подошла к парню и насмешливо оглядела его покрасневшее лицо. Происходящее начинало заметно забавлять ее. «Подожди, ты сказала, что кто-то похитил твою Ренард». Божество на мгновение сбросило ауру Иштар, но было слишком поздно. «Ао, да», богиня красоты облизнула влажные губы и кивнула, попытавшись прикоснуться к отскочившему в сторону парню. «И ты мне поможешь, не так ли?» Во все стороны от падшей девы ударила волна силы, окружившая побледневшего Гермеса. Он уже не мог вырваться и мог лишь с душевными содроганиями смотреть в одну точку. Нет, не на Иштар, а ей за спину, где бог заметил несколько оголенных тел мужчин и женщин, лежащими в одной куче сломанными куклами. Бледные тела не двигались и даже не дышали. «Погоди, нет, не подходи», — жалобно произнес Гермес, вновь встретившись взглядом с Иштар. «Возрадуйся, Гермес!» — воскликнула богиня похоти. Она подошла к парню и сняла с него шляпу, отбросив в сторону, после чего обхватила шею бога руками и прильнула к несопротивляющемуся телу. «Да, Гермес просто не мог сопротивляться. Не мог и уже не хотел. Я выдавлю из тебя каждую крупицу информации, все твои знания». Иштар лизнула его щеку и мурчаще завершила свою речь, наклонившись к уху бога. «Совершенно бесплатно, фу-фу». На ближайшее время зал потонул в грязной мелодии похоти. Иштар занималась своим любимым делом, а Гермес отвечал на все вопросы, получая в награду чудовищное удовольствие. Он с легкостью раскрывал все свои тайны, даже больше, он был счастлив это делать, счастлив помочь столь привлекательной богине. Через некоторое время шум утих. Оголенное божество с болезненно-бледной кожей лежало на горке подушек. Из уголков глаз Гермеса стекали слезы не то горя, не то счастья, а на лице застыла глупая, но очень счастливая улыбка, а чуть поодаль сидела Иштар, задумчиво смотрящая куда-то вверх. «Люд, Люд Морнингстар», богиня подхватила свою трубку и вновь подкурила ее об один из угольков на серебристом подносе. «За этим ловким кроликом охотились мои девочки, но не смогли поймать, и за ним пришла эта сучка, фу-фу, и ты считаешь, что он мог быть связан с похищением моей вещи?» Гермес не ответил. У него просто не было сил отвечать и разъяснять свою мысль, включая собранную ищейками информацию. «Фу-фу, не благодари, Гермес, я великодушно проверю собранную тобой информацию». Примечание к части. Голиаф. https://phtasabdgagl2it6z5tkninukn1. Гермес. https://phtasabdgagl8jh7tcnms4rbizar1. https://phtasabdgagl2jh6szutksvi1. Глава 54. «Все хорошо, Харухими?» «Да-да», самка неловко кивнула, продолжая заливаться краской в безуспешных попытках не смотреть в мои глаза. «Люд, можешь Н немного нежнее? Я чувствительна, там». «Конечно», я серьезно кивнул и не сильно замедлил свои стремительные движения. В общем-то, я понимал ее неловкость, мне и самому было немного не по себе. А что поделать, до этого я никогда не расчесывал хвост самки. Даже Эрня мне не давала свой хвостик, считая это своим сокровенным местом, хотя я однажды случайно сел на него. Может, проблема в этом? Ну, мои системы взяли на заметку, что самкам нравится, когда кто-то расчесывает их пушистый хвост. Хм, вот только не у всех самок существует это крайне полезное устройство. Я на мгновение остановился, оглядев подрагивающий кончик лисьего хвоста, после чего продолжил свое важное занятие. Как ни странно, это успокаивало мои системы. И да, мне было о чем или, если сказать точнее, о ком волноваться. В данный момент мы с Харухими обживали не слишком уютную комнатку в одном из трактиров Риверы. Здесь было достаточно пыльно, а местами грязно. Кажется, в углу даже остался чей-то окровавленный след, по форме напоминающий ладонь. Кровь давно засохла и была более черного, чем багрового цвета, но мой нюх, усилившийся после получения нового уровня, улавливал тонкий, практически незаметный запах крови, витающий в просторной комнате. Такой себе подарок от последнего гостившего здесь авантюриста. Я вздохнул и усмехнулся своим мыслям, а мой взгляд упал за окно. Отсюда открывался прекрасный вид на 18 этаж. Сейчас здесь был день, высоко вверху сияло местное светило в виде скопления кристаллов, под потолком летала стайка монстров, напоминающих огромных птиц-рептилий без оперения, но им явно было плевать на авантюристов и их городок, в котором ярким пламенем пылала жизнь, а вдали виднелся лес из деревьев и кристаллов. Я здесь второй раз, а Ривера продолжает удивлять мои системы своей волшебной красотой. И не скажешь, что это очень опасное место, которое в любой момент может уничтожить очередное нашествие монстров с нижних этажей. Люд, слушай, меня отвлек тихий голос Ренард. Темноволосая самка опустила заслезившиеся глаза на сжатые руки, всем своим видом напоминая побитого лисенка, обиженного на несправедливую жизнь. «С сестрой и наставницей все будет хорошо?» «Да», — спокойно согласился я. «К сожалению, мы будем мешаться. Без аугментации своих запасных частей я буду только замедлять и оттягивать внимание остальной группы на свою защиту. А тебе не хватает опыта, чтобы идти дальше. И оружие с защитой получше, ХМ. Они не взяли тебя, потому что не уверены в своих силах. Начиная с нижних этажей произойти может что угодно, были бы они пятых уровней, и...» Я покачал в воздухе деревянной расческой гребешком, выражая этим свою мысль. «Да, я тоже волновался о своих самках, хоть и старался не показывать этого, больше убеждая своей речью себя, а не Харухими. Тем более они сильные и обе одиночки. Им непривычно работать в команде, хотя... Как видишь, из-за наличия опыта работы в группах они довольно быстро нашли общий язык и сработались друг с другом. Голиаф – наглядный пример. Они справятся. Я понимаю, Люд. Она вздохнула, натужно улыбнулась и подергала своими лисьими ушками. Просто мой баф мог бы им помочь, но из-за своей слабости. Прекращай, принцесса. Я покачал головой, отложив в сторону расческу, подсел поближе и погладил голову самки. Слабость – это временный параметр. Всего за неделю ты стала на порядок сильнее. Авантюристы десятилетиями стремятся достичь твоего уровня. Многие умирают на этом пути, но не ты. У тебя есть таланты и есть стремление. А еще есть семья. Научишься использовать первое и второе, и при помощи последнего достигнешь небывалых высот. Как видишь, в отличие от тебя, мне. Я перебил себя, ощутив неладное. Интуиция ощутимо скрипнула под черепной коробкой, начиная звонким писком медленно нарастать в силе. Что случилось? Харухими нахмурилась, заметив мое побледневшее лицо. Проблемы, кратко отозвался я, вскакивая на ноги. Я подбежал к окну и еще сильнее нахмурился, мысленно выругавшись. Харухими, бери сумку, клинки и бегом в лес, туда, куда я тебе говорил. Что, быстро, воскликнул я, на мгновение развернувшись в сторону вздрогнувшей самки. Она заметила мой взгляд и поняла, что я не шучу. Я дам тебе время. Помнишь о том месте, про которое рассказывали Рю и я? Спрячешься там, в лесу есть монстры, но ты с ними справишься, они на уровень слабее. Может встретиться третий, но это маловероятно. Харухими подбежала ко мне и проследила за моим взглядом, вздрогнув всем телом. Амазонки. Много-много амазонок сейчас стояли перед толпой авантюристов, где местный глава бандитской наружности активно спорил с Фрин. Ну как, спорил. Я бы не назвал это спором, лучше сказать, что он просил ее и ее девочек покинуть город. Сейчас в Ривере отсутствуют пятые уровни. Четвертые есть, но пятых, кто мог бы справиться с Фрин, нет. Рю и Арня все еще не вернулись, мы должны были ожидать их еще 2-3 дня, но, плохо, очень и очень плохо, я до крови прикусил губу, начиная гонять по логическим цепочкам мысли. Нас кто-то сдал, но как, о нас знали только Лаки и Ина, а они просто не могли, на чем-то мы прокололись. Чего-то или кого-то я не учел, но почему именно сейчас, если они знали о нас раньше, то в городе или при входе в лабиринт схватить нас было бы намного легче. Плевать, времени в обрез. Я схватил стоящую в ступоре самку за руку, видимо, встретившую наяву свой ночной кошмар, и повел ее к выходу, после чего ухватил стоящую у двери сумку, начав искать мазь, убирающую запах. Где же она? Нашел, я кивнул и, откупорив банку, вывалил все содержимое на руку и начал растирать серую вязкую мазь по одежде, лицу и волосам Харухими. Они точно пришли за нами, за тобой. Моя интуиция кричит об этом, но не волнуйся, все будет хорошо. Мы справимся, слышишь меня? Он не пришли за мной, из ее зеленых глаз скатились слезы. Тогда я пойду к ним, чтобы вы были. Нет, я аккуратно схватил ее за лицо и встряхнул голову, крайне серьезно взглянув в глаза. Никуда ты не пойдешь, поняла меня? Ты будешь скрываться в том месте и ждать Рюсарни. Возможно, здесь будет бойня или еще что. Мне не понравились взгляды амазонок. Они пусты, мозги полностью промыты. Все идет к битве, а я обязан не допустить этого. Но почему? Почему ты обязан? Ты никому ничего не обязан, мастер. Самка вцепилась в мою правую руку, словно это был спасательный трос, отделяющий одну принцессу от длительного падения в бесконечную бездну. Давайте, давайте я сдамся им, а потом вы снова меня спасете, мастер, или мы можем попросту сбежать. Сбежим вместе. Я буду защищать вас, а вы меня. Мы справимся. Я прикрыл глаза и проигнорировал, что меня вновь назвали мастером, включая уважительные нотки, мелькнувшие в ее встревоженном голосе. Это работает не так. Я покачал головой и медленно раскрыл глаза. На моем лице вылезла ободряющая улыбка, и я аккуратно погладил голову девушки. Переходы между этажами перекрыты, а если их не перекрыли раньше, то сейчас уже точно поздно. Наша группа очень сильно выделялась, тем более о нас все слышали, когда мы продавали здесь кристаллу, нас могут сдать, чтобы попытаться избежать проблем, вот только потом всех поубивают. У этих амазонок полностью промыты мозги, они действуют по приказам, и я сомневаюсь, что им нужны свидетели.